Стоял там случайно поблизости один флорентиец, очень хорошо знавший Мартеллино, но не признавший его, когда его привели так изуродованного. Теперь, увидев его выпрямленного и признав его, он вдруг захохотал и сказал: «Убей его, Бог! Кто бы поверил, увидев, каким он пришел, что он в самом деле не калека?» Услышали эти слова некоторые тревизцы и тотчас же спросили: «Как так? Разве он не был калекой?» На это флорентиец ответил: «Да нет же, ей-богу, он всегда был таким же прямым, как всякий из нас. Только, как вы могли убедиться сами, он лучше всякого другого владеет умением принимать такой вид, какой ему вздумается». Как только они услышали это, большего не ждали, бросились напором вперед и принялись кричать: «Взять этого предателя, что глумится над Богом и святыми, и, не будучи параличным, явился сюда в образе расслабленного, чтобы насмеяться над нашим святым и над нами!» Так говоря, они взяли его и стащили с места, где он был. Схватив его за волосы и сорвав с него одежду, они принялись бить его кулаками и ногами. Тот не счел бы себя мужчиной, кто бы не поспешил к нему за тем же делом. Мартеллино кричал: «Помилосердуйте, ради Бога!» и насколько мог отбивался, но это не помогало. Толпа становилась вокруг него все больше и больше. Увидев это, стеки и маркезы стали говорить про себя, что дело плохо, но, боясь за самих себя, не решились помочь ему. Напротив, вместе с другими кричали, что его следует убить, а тем не менее держали на уме, как бы извлечь его из рук народа, который, наверное, бы умертвил его, если бы не уловка, к которой внезапно прибегнул маркезе. Отправившись, как только мог поспешнее, к стоявшей там страже синьории и обратившись к тому, кто был на месте подесты, он сказал: «Помогите, ради Бога, какой-то мошенник отрезал у меня кошелек с сотней золотых флоринов. Велите схватить его, пожалуйста, чтобы мне вернуть мое». Услышав это, 12 служилых людей тотчас же побежали туда, где бедного Мартеллино чесали без гребня, и, пробившись сквозь толпу с величайшими в мире усилиями, вырвали его из рук толпы, всего изломанного и стоптанного, и повели в ратушу. Сюда последовали за ним многие, считавшие себя осмеянными им, и, услышав, что он схвачен как воришка, также принялись показывать, что он и у них отрезал кошелек, так как они не находили другого, более подходящего предлога, чтобы насолить ему. Выслушав это, судья Подесты, человек суровый, немедленно отведя Мартеллино в сторону, принялся его о том допрашивать. Но Мартеллино отвечал шутками, как будто ни во что не ставил этот арест. Рассерженный этим, судья велел привязать его к дыбе и дать несколько хороших ударов, чтобы заставить его признаться в том, в чем те его обвиняли, а затем повесить. Когда Мартеллино снова спустили на землю, и судья спросил его, правда ли то, что показывают на него те люди, Мартеллино, видя, что отнекивание ни к чему не приведет, сказал: «Господин мой, я готов открыть вам правду, но пусть каждый из обвиняющих объявит, когда и где я отрезал у него кошелек, а я вам скажу, что я сделал, а что нет». «Хорошо», — отвечал судья, — и велел позвать нескольких. Из них один говорил, что Мартеллино отрезал у него кошелек неделю тому назад, другой, что за 6 дней, третий за 4, а иные показали, что в тот же самый день. Услышав это, Мартеллино сказал: «Господин мой, все они нагло лгут, а что я говорю правду, тому я могу привести доказательства. Пусть бы мне никогда не бывать в этом городе, если я когда-либо вступал в него прежде, чем теперь, недавно тому назад. И как только я прибыл, пошел посмотреть на святое тело, тут меня и отделали, как видите». «Что это истина, это вам могут подтвердить чиновник синьории, к которому предъявляются приезжие, его книга и, наконец, мой хозяин. Потому, если все окажется так, как я вам сказал, то соблаговолите не мучить и не изводить меня по просьбе этих негодяев». Пока дело так обстояло, маркезе Истеки, услышав, что судья строго взялся за следствие и уже привязал Мартеллино к дыбе, перепугались сильно и говорили промеж себя: «Плохое дело мы учинили, со сковороды его стащили, а в огонь бросили». Потому, принявшись усердно искать повсюду своего хозяина и найдя его, они объяснили ему все дело. Тот, рассмеявшись, повел их к Сандро Галати, жившему в Тревизо и бывшему в большой части у сеньора. Рассказав ему все по порядку, он вместе с ними попросил его заняться делом Мартеллино. Сандро, вдоволь нахохотавшись, отправился к сеньору и попросил послать за Мартеллино, что и было сделано. Те, что отправились за ним, нашли его в одной сорочке перед судьей, совсем растерянного и сильно испуганного, потому что судья не хотел слышать никакого его извинения. Напротив, питая некоторую нелюбовь к флорентийцам, был расположен повесить его и никаким образом не желал отдавать его сеньору, пока не принужден был сделать это против воли. Когда Мартеллино предстал перед сеньором, он все рассказал ему по порядку и попросил его на место всякой другой милости отпустить его, потому что пока он не будет во Флоренции, ему все будет чудиться петля на шее. Сеньор много смеялся над этим приключением, подарил им по платью на человека, и все втроем, избегнув против ожидания столь великой опасности, вернулись по добру-поздорову в освояси.